Горесть одиночества. Сказано: «Так удручившись этим, устремись к сиянию светоча трех видов дел благих. Ведь одиноким ты войдешь в бескрайний мрак, что не рассеять солнцу и луне. Стань удрученным». Значит, осознание неизбежной смерти. И тогда устремись к сиянию светоча трех видов дел благих. Три вида дел благих – это благодеяние трех дверей, или же добродетели, которые относятся к даянию, и другим из трех основ. Бескрайний мрак – это мрак невидения. Одиноким войти – это, как говорится, введение в практику. Хоть это тело возникло единым, вместе рожденные мясо и кости при разрушении его разлучатся. Что уж о близких своих говорить. Если, рождаясь, приходим одни и, умирая, уйдем одиноки, если другому не взять наших мук, что в этих дружбах, мешающих дхарме? Вышеописанные шесть горестей можно объединить в три. Невозможность положиться на сансару, невозможность окончательно насытиться, сколько не вкушаешь ее удовольствий, безначальное пребывание в ней. В первый пункт тогда войдут четыре горести. А. Невозможность положиться на обретенное тело, то есть нескончаемое оставление тел. Невозможность положиться на подразделение, на друзей и врагов, то есть неопределенность. Невозможность положиться на благое положение, то есть нескончаемое падение. Невозможность положиться на дружбу, то есть уход одиноким в другой мир. Второй пункт – горесть. Третий пункт – нескончаемое перерождение, неявленность начала генеалогической линии и ряда рождений. Поразмышляйте и над такой классификацией. Размышление о трех аспектах страдания. А. Страдание изменчивости. Если, например, полить нарыв или воспаленную язву холодной водой, делается вроде бы получше. Приятные ощущения существ круговорота подобны этому. Когда они проходят, возникает страдание. Поэтому они названы страданием изменчивости. Но таковы не только сами приятные ощущения. К страданию изменчивости относятся и связанные с ними в сознании, и другие психические процессы, а также порождающие их омрачающие объекты, на которые направлено внимание. Б. Страдание и мучение. Если воспаленную язву полить раствором соли или чем-то едким, то разболится. Именно таковы мучительные ощущения. Как только они возникают, мучается тело и душа, поэтому они называются страданием мучения. Пример – почечные колики. Как и выше, это страдание и не только лишь ощущение. Страдание обусловленности. Большая язва, когда ее не касаются те два, холодная вода или едкая, подобна нейтральным омраченным ощущениям, связанность которых с потенциями скверны делает их страданием обусловленности. Как и в предыдущем случае, это страдание тоже не сводится к ощущениям, поскольку оно обусловлено прошлой кармой и клешами и сопряжено с семенами, из которых будут произрастать будущие страдания и клеши. Оно всецело охвачено потенциями скверны. Когда возникает приятное ощущение, увеличивается привязанность, страсть. Когда возникает мучительное ощущение, растет нетерпимость. А когда, не чувствуя ни удовольствия, ни мучения, пребываем в состоянии потенциальной скверны, считаем непостоянное тело постоянным и так далее, то растет заблуждение. Страсть вызывает будущее перерождение существ пяти уделов и другие страдания. Нетерпимость приносит горе и подобное в этой жизни, а в будущем вызывает перерождение в дурной участи. Заблуждение же заставляет отдаваться этим двум ядам и испытывать порождаемые ими два страдания. Следовательно, если смотреть на приятные ощущения, как на страдание, подавляется страсть. Если думать о мучительном, ощущение как о боли, исходящей от совокупностей, ибо они есть скопище причин страдания, то подавляется нетерпимость. И если нейтральные ощущения сознавать как непостоянные и приходящие по сути своей, подавляется заблуждение. Благодаря этому три типа ощущений не питают трех ядов. Все это объяснялось с позиции асанги. В уровнях йогической практики и собрания установленного. А теперь коснемся мнения мадхьямиков.